Нос торчит, борода растет неровно, там, где нашита новая кожа, ничего не растет. Хорош. Никто не подумает, что 30 лет человеку, много старше на вид. Только зубы хороши. «А что я буду делать?» — подумал Лукашин, стоя перед зеркалом. «В армию вряд ли пустят. Как-то надо решать свою жизнь. Очень трудно решать самому. Вдруг ошибешься, и некому сказать, вот видишь, а ты советовал». Учителем быть он уже не мечтал. Прошли его молодые годочки. Он все забыл, кроме солдатской науки. К счетоводству не лежала душа. Проще всего вернуться в заготконтору. Нет, не хочу. Поеду к Веденеевым на Кружильху. Все-таки он заехал сначала в Рогачи. Увидел пустой дом, неотопленный, страшно холодный. В доме холоднее, чем на улице. Сходил на кладбище, посмотрел на родительские могилы, крытые снегом. И, зайдя в сельсовет и в сберкассу, чтобы получить деньги, оставленные отцом, отправился на станцию. Две старухи проводили его. Они расспрашивали и рассказывали, и жалели его. Он слушал молча. «В контору пойдешь работать или в колхоз?» — спросили старухи. Он ответил: «Да нет, поеду на Кружилиху, там посмотрю». Старухи как будто разочаровались, но не стали его уговаривать. Одна сказала: «Что ж, поезжай, посмотри, может, лучше там покажется, чем у нас». Они караулили его багаж, пока он покупал билет. Они помнили его младенцем, они хоронили его родителей. И вот теперь он уходил от них. Они не укоряли его. Он влез в вагон, а они пошли со станции в своих старых, заплатанных рабочих сапогах. Никита Трофимович пришел не один. С ним был его старый приятель Мартьянов, которого Лукашин знал. «Здравствуйте», — сказал Мартьянов. «Еще одна живая душа прибыла. Я, как знал, захватил пол-литра. Марьяна Федоровна, разрешишь поставить на стол или подашь графинчик?» «Я тебе дам на стол», — сказала Мариамна. «Бутылка грязными руками захватана, а он на стол». Старик Веденеев взял Лукашина за плечи, вгляделся ему в лицо. «Да, брат», — сказал он, — «не украсила нас война». «А Андрея нет». Он отвернулся и ушел умываться. И за ним, на ходу стягивая промасленную спецовку, ушел Мартьянов. «Он тебя любит, старик», — сказала Мариамна, ставя на стол пятый прибор. «Любит, вот и сказал про Андрея. Он никому про Андрея не говорит». Прибежал с улицы Никитка, семилетний сын Павла и Екатерины, названный в честь деда. Это был крупный, красивый мальчик, румяный, с глазами зеленоватыми, как у всех Веденеевых. «На отца похож?» — спросила Мариамна. «Покажу тебе карточку Павла, когда тот был в Никиткиных годах, вылитый.